Кто воды горестью исчерпал, законы дал на все века. Кто прах земли измерил чем-то, чья горы взвесила рука. Он вездесущий, и кто может дух Божий разумом вместить? Кто даст совет, и кто поможет ему великое творить? Пред ним народы, как пылинка, как капля легче пустоты, как иссушеная травинка. Пред ним что значим я и ты? Он восседает над землею, раскинул небо, как шатер. Земля и люди под ногою его, как саранча, как сор. Он высоту небес создавший воинство светил, звезде название каждой давший, все знает, всем руководит. Он вечный Бог, от века сущий, он не ослаб, не изнемог, как был, так есть он всемогущий. Кто с ним сравняться в мире мог? Вот он грядет с великой силой, трепещет перед ним земля, и мертвый встанет из могилы, чтоб встретить грозного царя. Идет с наградой, с воздаянием, что заслужил, получишь, друг. Где был при жизни, в вражьем стане или в рядах Господних слуг? Спеши, ведь время на исходе, и не навеки благодать. Достоин славы он народов. Зачем в упорстве погибать? Аминь.